Глава 6. Восход солнца я встречал уже на ногах, хотя не могу сказать, что ночью мучился от бессонницы. В течение часа по прочтении письма я мерил шагами пространство между ноутбуком и верандой, пытаясь понять, что делать. Первый порыв был сбросить письмо в корзинку, очистить ее и сделать вид, что ничего не было. Но я не мог просто так взять и стереть послание. Не сразу, но все же я это понял. И тогда мне пришлось решать, что с ним делать. Для начала я хотел выяснить, откуда у этого человека мой адрес. Конкретно этот, потому что у меня несколько адресов. Мой, когда-то основной, на который приходят только редкие письма от бывшей жены. Потом есть гугловский адрес, созданный для определенной цели и вот уже 3 года не проверявшийся, хотя, предположительно, он существует до сих пор. И, наконец, корпоративные адреса. Наследство конторы, где я когда-то работал. Она уже давно умерла, но адреса явно никто не блокировал. Письмо пришло на этот ящик. Человек, который отправил его, либо знал, либо каким-то образом выяснил, что когда-то я имел отношение к этой компании. Человек был, предположительно, женщиной, хотя и не обязательно. В сети ты можешь выдать себя за кого угодно. Не думаю, что он кто-то из старых знакомых. Такого имени я не помнил. Я набрал его в поисковике и обнаружил нескольких случайных людей на собственных сайтах или сайтах, принадлежащих другим пользователям, еще несколько в списках персонала компании или в библиотечных каталогах, или отрядах девочек-скаутов, плюс с 10 ссылок на всякие генеалогические сайты. Наконец, я сделал единственное, что мне пришло в голову. Нажал кнопку «Ответить отправителю» и написал «Кто вы?». Некоторое время я смотрел на это письмо, даже прибоя не слышал, только урчание в собственном животе. Отправлять или нет? Пока что у меня еще есть выбор. Уйти, не проверять больше почту, жить как прежде. Но в конечном счете я кликнул «Отправить», встал и вышел. Я пил воду бутылку за бутылкой. Сидел на террасе и каждые 15 минут ходил проверять почтовый ящик. Было уже поздно, и я знал, шансы на то, что ответ, если он вообще будет, придет сегодня, невелики. Но какими бы разными ни были старые почтовые отправления и современные электронные письма, мы привносим в последние что-то вроде тех ожиданий, которые сопутствуют первым. Мы думаем, что если пишем что-нибудь, то другая сторона тут же обязана ответить. Ответ от нее или от него я не получил. В 3 часа я запер двери и выключил компьютер. Раздеваясь, я понял, что хотя прошедший день и был теплым, год повернул к зиме. В комнате стоял холод. Я забрался в кровать, которая показалась очень широкой, и лежал, прислушиваясь к стуку крови в ушах и пытаясь не думать ни о чем. Наконец я забылся сном. Ответ не пришел на рассвете, не пришел в полдень, не пришел в 4:30, когда я надел рабочую одежду и отправился в ресторан. Ночью пролился сильный дождь, и во время утренней прогулки песок был сырым, изрытым оспинами капель, а берег повсюду усыпан водорослями. Я шел к пеликану и думал, что, скорее всего, и следующей ночью повторится то же самое. Через 2-3 часа пойдет дождь. Заморосит с угрюмой безысходностью, типичной для Орегона, и как пить дать клиентов в ресторане будет немного. Вероятность этого велика, а значит, Джон, скоро станет в воскресные вечера возвращаться пораньше. Сезон закончился. Я пытался успокоить себя на ходу. Уговорить, что письмо было делом рук какого-то предприимчивого психа, который действует не торопясь. Если за этим и в самом деле что-то стоит, то отправитель наверняка скоро выйдет на связь. Что вы делаете, отправив такое письмо и зная, что оно заденет за живое? Вы ждете ответа, а потом без задержки переходите к делу. Если наживка проглочена, вы уже не даете рыбке сорваться. Поэтому я вернулся к мысли, что за письмом вообще ничего не стоит. Я прокручивал это у себя в голове 10 раз и все время приходил к одному выводу. Я постарался уцепиться за эту мысль и не зацикливаться. 2 мили — расстояние достаточное, чтобы о многом поразмыслить. Достаточно оно и для того, чтобы понять, ты не в лучшем настроении. Я появился в ресторане одним из первых и стал готовиться к наплыву клиентов. В какой-то момент за окном показался Эдуардо, увидел меня, помахал пачкой Мальборо. Я вышел перекурить с ним и двумя поварами, его напарниками. Это было приятно. Но, с другой стороны, странновато, я ведь столько времени как бы не замечал их, а теперь словно соскользнул в параллельный, хотя и похожий мир. Эдуардо сносно говорил по-английски, чего нельзя было сказать о его товарищах, а сам я испанский знаю скверно. В конечном счете, все свелось к тому, что мы просто стояли и курили. Вернувшись в ресторан, я удивился и в то же время не удивился, когда на парковке появилась машина Бекки. Вышел Кайл, минут за 40 до начала работы. Я проводил его взглядом, потом посмотрел на Бекки за рулем. Она улыбнулась, и я понял, что дела у нее, похоже, налаживаются. А еще, что моя карьера изготовителя пиццы, пожалуй, умрет, так толком и не начавшись. По крайней мере, на этом этапе. Ранних пташек набралось достаточно, но потом все пошло на спад, и, наконец, осталась одна единственная семья в центре зала. Они ели в таком убийственном молчании, что оно, казалось, заглушает и тихонько наигрывающую музыку. Час спустя Тед отпустил Мэйзи домой. Остальной персонал напоминал брошенные лодки, покачивающиеся на волнах. Руки сцеплены за спиной, подходят к окнам, стоят и смотрят, как тяжелеют, багровеют и опускаются тучи. «Дело пахнет керосином!» — раздался голос у меня за спиной. «Ух, сейчас польет!» Я повернулся. За мной стоял Кайл. Он явно был дока в том, что касалось погоды. Некоторое время мы вместе смотрели на собирающиеся тучи. «У тебя порядок?» — спросил я. Он кивнул. «Может, это мое воображение, но мне показалось, что он выглядел немного старше, чем вчера. Или, по меньшей мере, непривычно». Он осмотрелся и заговорил тише обычного. «Работаю над тем, чтобы закрыть. Ну, ты знаешь», — сообщил он. «И потом... я понял, что ты мне вчера сказал». И Бекки слово в слово тоже повторила. Он опустил глаза. «Да, спасибо. Я вчера тебя не поблагодарил, хотя должен был». «У тебя был нелегкий день», — отмахнулся я. Какое-то время мы молчали, но я чувствовал, он хочет сказать что-то еще. Наконец он решился. «Откуда ты узнал, как в таких делах? Ну, это самое». «А что тут узнавать? Просто поговорил с парнями и все». «Ну да, поговорил с ними». «Поговорил. Именно так все и было». «Но ты даже не знал, что они собой представляют. Просто вошел туда и уделал их». «Я же спросил сначала, какое они произвели на тебя впечатление». «Но я ведь мог и промахнуться. Мое впечатление могло оказаться ошибочным. Такое случается». «Все закончилось хорошо, Кайл. Но... а что Бекки об этом думает?» «Она думает, что ты помог нам выпутаться, и мы должны оставить все как есть, будто ничего и не было». «Ты правильно делаешь, что слушаешь Бекки. В этом деле и во всех остальных. Хорошо, что она есть в твоей жизни. Считаю, тебе повезло». «Да», — устало сказал он. «Я знаю. Но везение иногда может повернуться к тебе задницей. Это один из главных законов жизни». Он задумался, потом улыбнулся и пошел к печке. Полчаса спустя появилась веселая английская пара. Однако Тед выставил их за дверь. Они были так пьяны, что едва держались на ногах. На этом поток клиентов иссяк. Закрылись мы рано, сразу после 9. Я выкурил на пару с Кайлом косячок на веранде, пока он ждал Бекки, и отправился к себе. Домой я добрался за несколько минут до того, как разверзлись хляби небесные. Я развернул навес над верандой, взял пиво и сигарету, собираясь понаблюдать, как сейчас припустит, послушать, как дерево и ткань принимают на себя капли, словно по ним открыли пальбу. Но я-то знал, что просто тяну время. Допив пиво, я вошел в дом, открыл ноутбук и понял, что сегодня я, наверное, буду рад сообщениям только от мошенников и продавцов Виагры, сдобренным вирусами, которые выпущены в мир подростками, не понимающими, что и главная беда в неспособности по-настоящему соприкоснуться с миром в форме полноценного поцелуя с реальной девушкой. Я набрал комбинацию клавиш. Они, как всегда, были здесь. Электронные тени пустоты с их обычными никчемными предложениями. Но этим дело не кончилось.